Глава 9. А потом заново родившийся Глеб так воспрял, что почувствовал в себе могучий приток всех жизненных сил. И случилось то, что не должно было случиться вовсе, что не нужно было абсолютно никому, но что, как известно, случается именно потому, что не должно было случиться вовсе. Жизнь прекрасна, потому что в каждое мгновение может оборваться. Жизнь интересна только тогда, когда происходит не по правилам. Умиротворенным вечером после работы они оказались в офисе вдвоем. Глеб разгребал скопившиеся бумаги, секретарша Сашон выискивала в интернете подходящую турпоездку. Пили чай с ликером Бейлис, хрустели сухим печеньем и болтали обо всем подряд. Такова была скучная увертюра. Но есть в общении людей сверхтонкие нюансы, что возникают не в словах, во взглядах прищуренных или широко открытых глаз, в интонации, волнении, перехваченном дыхании и даже кивках головы, но означают они для мужчины и женщины куда больше слов. Мы не знаем, что было взрывчаткой, а что стало запалом. Нам известен только результат. Любовь, как взрыв в глубоком космосе, произошла на нешироком кожаном диване, что стоял в приемной шефа и обычно принимал на себя скучающие зады посетителей. Все было неудобно, неловко, негигиенично, стыдно. Все было прекрасно и незабываемо. Капельки пота, вспыхивающие алмазами на верхней губе секретарши, возбуждали Глеба невероятно, так что диван послужил для впавших в страсть лишь стартовой площадкой. Увлекшись, они рухнули на пол и, оставаясь соединенными дважды или трижды, перекатились друг через друга, сдвинув на своем беспощадном пути нелегкий стол и свалив на себя финскую настольную лампу, на которую вообще не обратили внимания. «Зернов!» — прозрела, наконец, она. «Вы зверь!» Никто и никогда не говорил ему таких простых слов. Наш ленивый и нелюбопытный Глеб вдруг увидел в ее глазах несыгранный восторг и впервые открыл для себя, что он в этом деле не последний человек. От такого своего мужского осознания он загордился, словно взлетел и захлопал от радости крыльями, как хлопают в подобных случаях подобием крыльев все особи мужского пола. Хлопают, верят, что летают, и не ведают наивные, докуда долетят, пока не шлепнутся физиономией и честью во что-то теплое и пахнущее. Иные маловеры скривятся и хмыкнут, но факт есть факт. Глеб до сих пор Людаше не изменял и знать не знал, что такое появление параллельной женщины в жизни многолетнего женатика. Когда-то, в молодые года, когда глаза его сами собой стали застревать на женских ножках, а ум ознакомился с арабскими сказками и обычаями мусульманского многоженства, он впервые задал себе подростковый вопрос: как это? Каждый раз с разными. Приятно или противно? Учеба и спорт, Глеб со школы увлекался баскетболом, отвлекали его днями от этого вопроса. Но к ночи вопрос навязчиво возвращался, возбуждая, мучая мечтательного юношу и непроизвольно пачкая простыни. Ответа Глеб не нашел ни тогда, ни позже. Он рано женился, но интерес к проблеме, отошедшей с годами на далекие рубежи памяти, никогда не угасал в нем полностью. И вот теперь, нежданно-негаданно, судьба в лице Сашон преподнесла ему ответ. Это было чудо, победный клёкот плоти, преображение. Объятия Саши не только наградили его столь ценной для мужчины возможностью разнообразного обладания, но и заново разбередили в нем давно притухшее влечение к Людаше. Вот что было удивительно. Теперь, после Саши, его неудержимо тянуло к Людаше. После Людаши, дрожа от нетерпения, воруя время у семьи и работы, он, еще недавно ленивый и вялый, летел к Саше, где, ликуя, уничтожал себя страстью. Иногда из-за пробок или гололеда времени на свидание оставалось совсем мало, и тогда умная Сашон начинала действо прямо в прихожей. Едва он успевал размятать шарф и расстегнуть пальто, как она уже стояла перед ним на коленях и тянула вниз молнию на его брюках. Там, где Людаша обычно говорила мягкое, но непреклонное «нет», Сашенька решительно кивала «да». Он поневоле сравнивал двух столь сильно отличавшихся друг от друга женщин, их слова, привычки, волосы, кожу, их заповедные притемненные уголки, их возгласы и бесценные бесконтрольные стоны, и находил в этом сравнении ни с чем земным несравнимое мужское удовольствие. А потом являлся домой настороженный и негромко, и самая большая для него трудность заключалась в тот момент в том, чтобы как можно честнее, глаза в глаза, ответить на самые первые и самые простые вопросы жены: «Где ты был и почему так поздно?» Он научился, освоил, удивился, до чего же быстро. Ответы получались у него такими правдоподобными, что он и сам в них верил. И тогда Людаша поила его чаем, дети показывали дневники, теща, отрываясь от ящика, дружелюбно кивала, и никто ничего не замечал. «Ложь, что женщины все чувствуют», — вывел для себя Глеб. «Миф, придуманный ими самими для устрашения мужчин». Глеб не болтун. Но свою мужскую победу долго скрывать от нас, товарищи, не смог. Мы втроем, самые близкие, не разлей вода, приятели, сидели у швейка на пресне. После третьей кружки довольно свежего проздроя, по его замыленной улыбочке, хитрым ускользающим в сторону глазенкам, почувствовали, что наш друг переполнен эмоциями, причем понятно какими, и что речь, конечно, зайдет о женщине. Толкнув его локтем, попытались ускорить то, что рано или поздно происходит по пьянке с мужиками, но, к его чести, он раскололся только после пятой кружки, да и то в туалете, когда мы выстроились в желанный ряд у писсуаров. Честно сказать, мы за него порадовались. Возможно, он грешил зря и попусту обнадеживал близостью честную девушку, но мы, его товарищи, понимали, что в своей новой послебольничной жизни он должен был как-то, пусть хоть так, самоутвердиться и заново встать на ноги. Кстати, о Людаше в том Глебовом туалетном признании не было упомянуто ни слова, и все мы, мужчины, такой подход высоко оценили. Наши жены — это святое, их покой превыше всего. Их покой означает наш покой. Стало быть, покой наших любимых женщин, которые удачливым встречаются на стороне, и пусть они, бесценные наши жены, без ревности и возбухания раз и навсегда такую простую вещь поймут. Глеб признался, что счастлив с Сашенькой, а она с ним, что роман их кипит и пенится, и пусть так на здоровье, пусть даже думает, что мы поверили ему, а не первоклассному качеству и количеству выпитого проздроя. Но потом-то... Потом! Опять это милое «потом», беременное неизбежным. А за что?